Что ж, я больше никогда не воспользуюсь этим, пока нахожусь на этой планете. Интересно, может ли это убить Таноса? На самом деле, почему бы не открыть второй портал за ним? Даже он не смог бы пережить такое, если бы не использовал камни вовремя, так что яд замедлит его достаточно долго, чтобы случайное солнце, которое я найду, убило его. Это звучит вполне выполнимо, и поскольку камни неразрушимы, солнце не сможет их повредить. Все, что мне нужно сделать, это найти способ вытащить их. Да, это хорошо, план солнца и план Р для убийства Таноса. Я хочу напридумать по крайней мере 50 таких планов. План Р, разрезать его на куски, мне это оставить, на сегодня достаточно, пора идти к Нет. Конец воспоминаний. Да, все прошло просто бомбически. Нет сверлит меня взглядом. Да, каламбур, смирись с этим. Я возвращаюсь к остальным. Взорвал около сотни баз за несколько часов. В новостях, наверное, об этом говорят. Алексей включает телевизор и переключается на американские каналы. Репортер новостей начинает говорить. Произошла серия атак. Как мы предполагаем, это работа ледяного человека. Судя по гигантским айсбергам, которые мы нашли на некоторых базах, похоже, он экспериментирует с новыми методами. Люди утверждают, что он уничтожил несколько баз мечами, сделанными из оранжевого света. Этот человек чрезвычайно опасен. Пожалуйста, свяжитесь с властями, если увидите его, а затем немедленно эвакуируйтесь в безопасное место. Черт, неплохо, говорю я, глядя на разрушения, которые я причинил. Ух, мне понадобится еще одна бутылка. Сдается Елена и ударяет головой по столу. Глава 66. Извлечение информации и ящики. «Ты уничтожил сотню баз Гидры?» – спросила Мелина. «На самом деле больше сотни, но да, уничтожил. У тебя с этим проблемы?» Я сузил глаза, глядя на нее. «Если она скажет да или даже подумает так, значит, она с Гидрой, и я должен устранить ее». «Как?» – спрашивает Алексей, пораженный. «Ну, я понимаю, к чему он клонит, как одинокий солдат, который прошел через многие битвы, представить что-то подобное, вероятно». Трудно для нормального человека, как он. Но какого черта я должен рассказывать ему о своих методах? Я просто ухмыляюсь и говорю. Магия. Отлично, хорошая работа, но не мог бы ты спасти остальных вдов, чтобы мне можно было уйти отсюда, желательно куда-нибудь подальше. Последние слова она произносит с ненавистью. Видимо, воссоединение прошло слишком хорошо. Мы сделаем это, как только она сообщит нам место, говорит Нет, указывая на Мелину. «Подожди, она все еще не сказала тебе?» Спрашиваю я Нет, какого черта они делали все это время? «Нет, она продолжает избегать этой темы», отвечает Нет, глядя на Мелину. «У меня нет на это времени». Я поворачиваюсь к Мелине и смотрю ей прямо в глаза. «Легиламинс, я атакую ее разум самой слабой ментальной атакой, на которую только способен, я напрягся, чтобы не облажаться». Даже малая толика моей полной силы превратит ее в овощ или просто разнесет ей голову. Ах, Мелина отворачивает голову от боли. Что ты сделал? Алексей направляет на меня свой пистолет. Я использую ковчег, чтобы заставить пистолет обратиться в цветы. Что за? Вскакивает он от удивления. Она в порядке? Я просто взял информацию прямо из ее разума. Я сажусь и наливаю себе стакан водки. Эй, хнычет Елена. Ой, хватит ныть, я тебе новую куплю. Сделаю, если быть точнее, но неважно. Ты способен на такое? Брать информацию прямо из сознания людей? С этим даже пытки не нужны. Алекс успокаивается, увидев, что Мелина в порядке. Это было неприятно. Ворчит она. Ну, вот что ты получила за то, что не сказала нам с самого начала. Говорит Нет с весельем. Хватит. Мой тон заглушил перебранку, и я начал записывать адрес на листе бумаги. Я получил местоположение. Я бы отправил вас туда сам, но ярко-оранжевый портал как бы снова лишает вас скрытности. Я планирую позволить вам немного побыть в кругу семьи. Буду поблизости, если понадоблюсь, говорю я. Куда именно? Спрашивает Елена. Мне нужно забрать кое-какие вещи. Я не собираюсь говорить им, что буду наблюдать за ними, так я смогу увидеть больше драмы. Я беру у Елены одно из лекарств и провожу на нем диагностику. Когда все закончилось... Я просто сделал еще с помощью ковчега. Я даже создал несколько вариантов того, как его можно давать вдовам. Инъекции, пули, таблетки, порошок и другие. А во, так ты можешь сделать все, что захочешь, просто подумав. Говорит Елена, тупо глядя на различные лекарства на Земле. В основном да, я пожимаю плечами. Я обращаюсь к Над, будь осторожна, и полегче с сестрой, она не такая сильная, как ты. Хорошо, она целует меня в губы. Забери меня, когда я закончу. Нам все еще нужно обсудить вознаграждение за пари. Подмигивает она мне в конце, что заставило меня улыбнуться. Что ж, удачи тебе в твоей миссии. Я становлюсь невидимым и открываю портал прямо над базой. Я просто изгибаю свет вокруг себя и портала, делая нас обоих невидимыми. Ясновидение. ХММ, не очень много, но все же что-то, в отличие от низких баз. Неважно, я просто пошлю Харвест забрать добычу. Теперь, насколько я вижу, почти все вдовы там, генерал Дрейков тоже там, отдает приказы кучке марионеток. В связи с увеличением вашей силы и тем, что ковчег может создавать все, что угодно, начиная с низшего уровня, система изменит уровни вознаграждения. Низший уровень будет удален, низкий будет заменен на низший, средний, на низкий, новый высокий уровень станет мощнее и его будет труднее получить. Открытие 100 ящиков низшего уровня. Причуда огненного дыхания. Магический меч низкого уровня. Способность подводного дыхания. Плюс 5 ко всем характеристикам. Магическая броня низкого уровня. Плюс 5 ко всем характеристикам. Камея, оп. Плюс 5 ко всем характеристикам. Магия песка. Магия огня. Магия ветра. Стендред. Стендстрендж. Шиган. Магия огня. Аватар. Магия воды. Аватар. Ладно, это был приятный сюрприз, но в этом есть смысл. Почему то, что я могу легко сделать, должно считаться наградой. Некоторые вещи все еще в хлам. Огненное дыхание, подводное дыхание и остальная стихийная магия и странная магия из хвоста феи, я все еще могу легко воссоздать, я просто не видел в этом необходимости. Я получил остальные ракусики без необходимости их покупать, что приятно. Честно говоря, самым большим сюрпризом стало плюс 5 к характеристикам. Из 100 ящиков 20 были с плюс 5, это 100 плюсов к каждой характеристике. Учитывал ли он то, что мне больше всего нужно? Нет, в этом нет никакого смысла. Я могу легко купить очки характеристик, но это не похоже на то, что сделал бы сумасшедший ублюдок, его шантажировали или что-то в этом роде. Магия из аватара, скучновато, магия крови может быть полезна, но не более того. Теперь о стендах. Стрендж, стенд, который может превратить лодку или небольшую яхту в гигантский корабль. Дайвер Даун. Дайвер Даун выглядит как гуманоид, одетый в очень стилизованное снаряжение для подводного плавания. Первая проявленная способность Дайвер Даун – сохранять свои удары на любой поверхности. Когда Дайвер Даун наносит удар или пинок, сила удара накапливается внутри объекта. Когда владелец пожелает, накопленная энергия может быть высвобождена вне объекта в виде удара соответствующей конечностью Дайвер Даун или удара ногой изнутри объекта. Также владелец может поместить Дайвер Даун внутрь тела человека, и тогда все повреждения, нанесенные объекту, будут переданы Дайвер Даун, защищая их от вреда. При необходимости Дайвер Даун может стать частью человека и заменить утерянную конечность. Фирменная способность Дайвер Даун – проходить сквозь твердые тела, а затем свободно изменять их внутренности. Погружаясь внутрь предмета или человека, Дайвер Даун может свободно манипулировать их внутренней структурой, либо разрушать их, либо собирать заново. Он может даже погружаться в стенды, чтобы изменить их структуру. Интересные стенды, я проверю их позже. Ладно, пока они проводят время в кругу семьи, я заберу с этой базы все, что смогу, и продам. Харвест, благодаря моей огромной емкости ауры, она уже давно превысила первые 500 пчел, составляющих Харвест. Теперь их число исчисляется тысячами, они также стали сильнее, каждая пчела может нести больше груза. Они быстро расправляются с базой и объединяются, чтобы принести мне крупные предметы. Я продаю добычу и проверяю свои очки. Со 100 низких баз я получил 10 тысяч очков только за задание и пару тысяч за хлам, который у них был. Очки. 20 тысяч, 15 очков за час, проведенный в медитации. Кажется, что это слишком мало, я где-то напортачил. Теперь 15 очков. Я думаю, система пытается догнать мои достижения, чтобы я больше медитировал. Что странно, система заставляет меня тратить больше времени на медитацию. Мне нужно проверить это, когда у меня будет время. Но пока что я пойду и взорву еще несколько баз, мне нужно опробовать новую магию, которую я получил. Я художник, а базы Гидры – это мой холст. Пойдемте творить искусство. Глава 67. ТМ сама и тестирование силы. Офис ТМ сама. Его крики сотрясали все здания, расположенные на высоких небесах. «Какого черта ты не работаешь?» — кричал длиннобородый старик. «Бип. Ошибка, ошибка. Допуск недостаточно высок». «Что значит недостаточно высок? Я тот, кто тебя спроектировал. Ты покажешь мне, какие изменения в тебя внес генеральный директор, только у него допуск выше, чем у меня». ТМ хлопнул кулаком по столу. «Бип. Отказано, допуск недостаточно высок. Ах, ты бесполезный кусок хлама, я сдам тебя в утиль и сделаю другую систему, если ты не покажешь мне свой исходный код». Огромный экран начал глючить. БЗЗЗПП. Буум, экран взорвался у него перед лицом. Черт. Из-за своего гнева он не заметил код, который появился на долю секунды в самом углу экрана, прежде чем он взорвался. В пустоте, разделяющей мультивселенные, месте настолько смертоносном, что даже боги не осмеливаются оставаться там слишком долго, парила и смеялась фигура в плаще с глазами, полными безумия. Ха-хах, этот старик так забавен для офисного работника низшего уровня, но он слишком глуп. Покачала головой фигура. Однако, если серьезно, называть меня странником, они настолько травмированы, что даже не произносит мое имя. Вы больше не сможете блокировать меня. Скоро все вернется к тому, что было, когда я родился. От него начала исходить ужасная аура, наполненная безумием и разрушением. Как первое существо, рожденное пустотой, я скоро верну ее к тому состоянию, в котором она была до появления вас, тараканов. Я убью всех вас. Неважно, как сильно вы попытаетесь уклониться или скрыть это. Грядет война. Он орал как маньяк, и я выйду из нее победителем. Сама пустота начала дрожать, доказывая огромную силу, которой обладает это существо. Назад к ГГ. Уорд парил высоко в небе, используя ясновидение, чтобы разведать базы Гидры. Из 10 видений одно использовалось, чтобы присматривать за Нет, пока она разбирается с проблемой вдов. Что ж, у них там имеется кое-что хорошее, и неважно, с чего я начну, мне все равно придется уничтожить их все. Я открываю портал, ведущий на базу среднего уровня, расположенную в горах. Свист. Вы знаете, для базы среднего уровня она очень укреплена и имеет много вещей. Полагаю, она действует как хранилище. Базы делятся на уровни в зависимости от того, насколько они важны в большом масштабе вещей, кто босс и тому подобное. Эта база близка к высокому уровню. Такой стыд, я почти соблазнился оставить ее, чтобы она стала высокоуровневой. Но я слишком ленив, чтобы возвращаться сюда, так что ей суждено сгинуть. Что ж, давайте проверим это. Гримуар бесконечности. Ледяная клетка снова отрезает выходы. Харвест, тысячи маленьких пчел устремляются к базе. Кража. Лисья охота, я начинаю истощать выносливость агентов Гидры, пока они не наделали глупостей, например, не взорвали базу, в надежде ранить меня. Как только пчелы быстро вернут мне все, я начинаю думать, как закончить с базой. Поскольку база окружена горами, давайте устроим им хороший пляж, на котором они смогут отдохнуть. Магия песка. Стихия песка. Ковчег воплощения. Стихия песка. Песчаные цунами. Песок устремляется сверху базы, когда горы превращаются в песок, и снизу базы, когда он начинает поглощать ее целиком. Когда база была засыпана песком, я опустился вниз и поджег рукой только что сделанную песчаную яму. Песчаная могила. С этим я послал толчки по песку, сжимая базу и убивая всех внутри. Магия огня. Стихия огня. Ковчег воплощения. Стихия огня. Величественное пламя разрушителя. Я извергаю поток пламени, нацеленный на лед, чтобы посмотреть, как быстро я растоплю укрепленный лед. Он продержался некоторое время, прежде чем растаял и образовал пляж, ну, скорее, маленький остров внутри озера, окруженный горами, что выглядит довольно красиво. ХМ, это не очень эффективно. Я просто хотел проверить, но, похоже, я был прав. Нельзя просто объединить огонь с разными видами энергии и ожидать, что он станет сильнее. Может быть, если я использую огонь и ветер из разных энергосистем, ковчег действует как отличный стабилизатор, и я могу лучше придавать атаке форму. Обычно это требует контроля над конкретной стихией в ее энергосистеме, но ковчег обходит это, и мне нужно только представить ее, а остальное он сделает сам. Это даже не требует больших затрат, поскольку атака уже создана, я просто придаю ей любую форму. Что ж, переходим к следующей базе. Эта база, Просто вау. Они построили ее прямо рядом с Чернобылем, сразу за радиоактивной зоной, где безопасно. В каком-то смысле это умно, люди избегают этого места, как чумы, и они просто подкупают людей, которые приезжают исследовать это, или они уже агенты Гидры, так что не было необходимости подкупать их с самого начала. Ну, как обычно, Harvest, мои тысячи маленьких пчелок, идут и совершают набеги на все, так как это стенд, что означает, что его не могут видеть ни стенд-пользователи. Так что, со стороны это видится словно все их ценности просто начали летать вокруг и двигаться с большой скоростью. Это вызывает панику, но я внимательно слежу за ними, используя ясновидение. Через 5 минут Harvest получил что-то ценное, что означает, что тестирование можно начинать. Итак, какие способности мне проверить? Думаю, комбинация огня и ветра, первая, с которой я должен начать. Посмотрим магию огня. Огненный шар, на моей ладони появляется огненный шар. Теперь добавим немного чакры ветра и используем ковчега как стабилизатор, и... Пуф, что? Почему оно погасло? Точно, идиот, у тебя хреновый контроль, чакра ветра сдула огненный шар. Даже с ковчегом, если ветер слишком сильный, разумеется, он погасит огонь. Ладно, дубль 2. Я создаю большой огненный шар, почти такой же большой, как я сам, а затем впускаю столько же ветра, сколько и раньше. Вуш, огненный шар поглощает ветер и увеличивается вдвое. Теперь я просто продолжаю качать магию огня и чакру ветра, и вуаля, у меня в руке чертово солнце. Как Эйс назвал эту атаку? Ах да, Энти, император пламени. Не то чтобы я когда-либо собирался называть свои атаки, если только это не послужит отвлекающим маневром. Выкрикну что-нибудь глупое, вроде удар пламени, и просто запущу быстрый снаряд им в голову. Легкая победа. Но каждой атаке нужно название, чтобы я мог распределить ее по категориям. Лучше вести список. Какая атака лучше для какой ситуации? Думаю, я украду название у Эсканера. Беспощадное солнце звучит намного лучше. О, они начинают паниковать и бегут эвакуироваться. Даже если я слишком много думаю, прошло всего несколько секунд с тех пор, как я создал солнце. Ускорение мыслительного процесса – это такой замечательный навык, наряду с параллельными мыслями. Вот почему эта штука не взорвалась у моего лица, пока я думал о ее названии. Ну, пока, средняя база Гидры. Я бросаю солнце на базу, и оно сначала сжигает все, к чему прикасается, а затем, пройдя половину пути через базу, взрывается. Свет сияет несколько секунд, ослепляя все вокруг. Когда он прекращается и пыль оседает, остается огромный кратер. Черт, это было круто. Я вдруг почувствовал, что что-то происходит в Чернобыле. Ясновидение. Само собой, почему бы моему взрыву не спровоцировать эту штуку, чтобы выпустить еще больше радиации? Знаете, у меня нет времени разбираться с этим. Ковчег воплощения. Я использую ковчег, чтобы пробить дыру в пространстве и поглотить всю территорию вокруг Чернобыля и саму электростанцию. Через 10 секунд не остается никаких признаков того, что она вообще существовала. Просто большая дыра в земле. Отлично, уничтожили базу Гидры и избавились от протекающей радиоактивной станции. Отправляемся на следующую базу. Глава 68. Вдовы излечились. Черновик 1. Прим автора. Эта мини-арка была полным провалом. 3 главы просто ужасного качества, я искренне сожалею, что написал их. Ради бога, помогите мне закончить эту главу. Это испортило мой темп и для следующих глав. Уже 11 вечера, а я все еще пишу это дерьмо. От этой главы у меня помутился рассудок. Помогите мне закончить ее. Или лучше я просто оставлю все как есть, пока не посмотрю чертов фильм про вдов и не пойму, что я пишу. Это последняя глава такого типа. Больше не буду писать про то, что я не знаю. Еще раз извините за половинчатую главу, я все еще пишу ее, и все идет не очень хорошо. Скорее всего завтра будет глава, так что сделайте все возможное, чтобы забыть 3 дерьмовые главы из арки Черной Вдовы. Скучное это занятие, говорит Елена, стреляя в вдову, которая мгновенно вырубается и излечивается. Неужели он не мог все слегка усложнить? Хватит жаловаться, Елена, лучше не рисковать жизнью, хотя я признаю, что это похоже на обман. Мелина стреляет еще в нескольких вдов. Я знаю, это неправильно, что все так просто. Интересно, так ли выглядит поход в зал игровых автоматов? Спросила Елена. Не знаю, никогда в них не была, говорит Нет, попадая 2 вдовам в горло. Меньше разговоров, больше стрельбы. сказал Алекс, стреляя из пулемета. «О-о-о, он выглядит таким счастливым!» – восторгается Мелина. «Я никогда не встречусь с ними, пока жива, не стоит того, чтобы беспокоиться», – обещает себе Елена. «Хоть раз наши мнения сошлись». Нед просто кивает, глядя в сторону своих родителей. «Равно финишная прямая. Сколько их там?» – кричит Елена. «Он сделал больше за эти годы, так что я не уверена». Мелина уклоняется, избегая удара меча. «Ладно, это слишком долго», — говорит Нед и подходит к ящику, который они принесли с собой. «Это гранатомет?» — спрашивает Елена ошарашенно. «Посмотрим, сработает ли это». Фуш X6 она опустошает патронник. «Сейчас рванет». Все бросаются на пол. Бум! Взрыв, а затем красный дым распространяется повсюду. «Черт, скажите мне, почему парня, который может сделать это щелчком пальцев, нет здесь?» – жалуется Елена. «Из-за скрепления семейных уз и чего-то подобного», – пожимает плечами Нед. «Точно, семейные узы, отличная идея. Ну, эта атака выбила большинство из них», – подметила Мелина. «Равно генерал пытается убежать, погоня. Этот жирный ублюдок убегает. Мелина, я догоню его». Алекс готовится спринтовать. «Конечно, жердяй гонится за другим жердяем. Это было бы отличное комедийное шоу», – Елена саркастически говорит. «Эй, тебя и вправду надо было говорить это вслух?» – спрашивает Алексей обиженным тоном. «Да, иди похудей», – отвечает Елена, отворачиваясь. «Да ладно», – говорит Алекс, глядя то на нее, то на свой живот. «Все не так уж плохо. Равно финальный бой, много взрывов. Равно прощание». Нед звонит Уорду. «Эй, я закончила, можешь меня забрать?» Голос Уорда слышен с другой стороны. «Конечно, дай мне закончить, и я буду там через секунду». Бум. «И все? Ты просто собираешься уйти, мама? А ты что ожидала, что мы останемся вместе с этого момента? Нед, может твой парень просто подбросит меня куда-нибудь?» Елена посмотрела на Нед. На ее лице было умоляющее выражение, она ни за что не хотела, чтобы ее оставили с родителями. Нед смотрит на нее. «Да, я уверена, что он не будет против. Итак, это прощание, я полагаю», — неловко сказал Алекс. «Да, наверное. Постарайтесь жить нормальной жизнью и не умирать». В уж открывается оранжевый портал. Алекс и Мелина смотрят друг на друга и поворачиваются к Елене и Нед. «Берегите друг друга». Нед кивает, говорит: «Берегите себя», и прыгает в портал. «Пока». Холодно прощается Елена и тоже входит в портал, все еще злясь на ужин. Портал закрывается, оставляя их на разрушенной базе. Глава 69. Покемоны, что это за хрень? Я уничтожил 10 баз среднего уровня, получил 10 ящиков среднего уровня и 3000 очков. Затем я сделал ракеты с помощью ковчега и обрушил их на 10 случайных баз низкого уровня. Мне пришло 10 ящиков низкого уровня и 1000 очков. Но не в этом дело. Я решил начать открывать их, начиная с самого низкого уровня. И с первого ящика нижнего уровня я получил вот это. Сквиртл. Крошечная черепашка с голубой кожей, стоящая на двух ногах и носящая очки с острыми краями, которые больше ее лица. Сквиртл. Сквиртл. Что мне с этим делать? Я никогда не смотрел покемонов. О, и, похоже, он понимает человеческую речь. Ну и как с тобой быть? Я приседаю, глядя на черепаху. Сквиртл. Сквиртл. Она пытается обрызгать меня водой, но как только та покидает рот черепахи, она превращается в ледяные частицы и безвредно падает на землю. Сквиртл. Он наклоняет голову, прежде чем прыгнуть на меня, прячется в свой панцирь и начинает вращаться, намереваясь ударить. Я просто хватаю его в воздухе и останавливаю его вращение. Сквиртл. Сквиртл. Он выходит из своей раковины. Если ты не перестанешь дурачиться, я сделаю из тебя черепашье рагу. Я слышал, оно очень вкусное. Я смотрю на малыша, который внезапно теряет сознание от страха. Вздох. Я кладу черепаху обратно в покебол и бросаю эту штуку в инвентарь. Может, он послужит в качестве аварийного пайка. Равно характеристики. Статус. Сила. 500. Выносливость. 490. Ловкость. 485. Интеллект. 240. Удача. 100. Нен равно МА. 170 тысяч. Магия. 70 150. Чакра. 73 тысячи. Уровень элитного джоунина. Очки. 29 тысяч. 15 очков за час медитации. Равно открыть ящики. 10 средних и 9 низких. Что бы там ни было, давайте откроем остальные ящики. Открытие 9 ящиков низкого уровня. Тёки-тёки-номи. Дьявольский плод-ножниц. Покемон. Магикарп. Магия взрыва. Коносуба, Хацу, маленький цветок, покемон, типик, случайный покемон, Тарика, свинья барбекю, ха, я так и знал, он дает мне покемона в качестве чертовой еды, что это за беспорядочный ролл, в нем никогда раньше не было покемонов, этот старый сумасшедший ублюдок, должно быть, делает это специально, надеюсь, он подавится от смеха, осталось только 3 ящика низкого уровня, Хацу, фул, песчаный стенд, использовавшийся собакой, гребень связывания, покемон, Пикачу. Я спокойно открываю инвентарь, беру последний покебол и бросаю его на землю. Загорается красный свет, и из него выходит Пика, Пика. Маленькая желтая крыса, принимающая позу. Что за хрень? Откуда у меня столько покемонов? Какого черта я собираюсь с ними делать, Пикачу? Маленький пушистый шарик наклоняет голову. Ты не получишь от меня никакой реакции, искорка. На нем начинает образовываться статика, видимо, ему не нравится это прозвище, Пикачу. Он генерирует свет и бросает его в меня. Знаете что, мне лень с этим разбираться. Ковчег, резиновое тело. Молния просто безвредно рассеивается, как только попадает в меня. Пика, окей, возвращайся обратно. Я заставляю его вернуться в шар. Почему я должен иметь с этим дело? Знаете что, я отдам их Нет, может она заинтересуется инопланетными животными. Средние ящики, стикки фингерс, стенд, золотые тигриные когти, могут быть использованы другими. Стенд, кэч деринбау, маку маку номи, дым дым, каге каге номи, тень тень, сан. Сан, это очень мощный стенд с большим радиусом действия. Однако сам стенд ничего не сможет сделать, чтобы защитить своего пользователя. Из-за этого пользователю приходится скрываться поблизости. Жар. Главная сила стенда заключается в излучении очень яркого света и смертельного тепла на большой площади. Мало того, что сан светит достаточно ярко, из-за чего создается впечатление того, что на улице знойный день, несмотря на то, что сейчас ночь, стенд также поднимает окружающую температуру до 80 градусов С, 176 F. Стрельба лучами. В дополнение к излучению очень яркого света и смертельного тепла, стенд может стрелять лучами энергии. При угрозе сан будет стрелять лучами во всех направлениях. Они настолько горячие, что могут прожечь плоть, но рапира Сильверчериот способна отразить их. А во, с последним повезло. По всем параметрам сан должен быть высокого уровня. Я предполагаю, что он в средних, потому что он также влияет на пользователя. И что это за хреново удача? Мой показатель удачи всего 100, что, честно говоря, делает меня гораздо более удачливым, чем обычного человека. Но я использую солнечную атаку на гидре и теперь получаю стенд солнца. Что-то не так, прив автора. Я просто оцепенел от его удачи. Чувак использовал солнечную атаку. Я посчитал это оп и заблокировал ее, и теперь у него появился стенд сан. Я использую рандомайзер стендов, и продолжаю использовать его, пока он не попадет под нужный уровень. Я не могу быть уверенным на моем нынешнем уровне и понимании богов, но это ненормально. Мне очень везет с роллами, и должен быть баланс, поэтому меня пугает цена, которую мне придется заплатить позже. Они сказали, что миссия Гидра исходит от генерального директора компании. Но есть ли у него сила переписать баланс этой вселенной? Единственное, что я могу сделать, это продолжать становиться сильнее. Мистические искусства – единственная сила, которую я не получил от системы. Если возможно, я бы хотел, чтобы это стало моей самой сильной стороной. Так что, если я потеряю все, что приобрел, это, по крайней мере, останется со мной. Все идет слишком хорошо для меня. В последнее время у меня было плохое предчувствие, что должно произойти что-то плохое. И по закону Мерфи это, скорее всего, произойдет. Что ж, ничего другого не остается, кроме как продолжать становиться сильнее и увеличивать свои шансы на выживание. Можно подумать, что с ковчегом я в полной безопасности и могу сделать все, что захочу. Но я был бы дураком, если бы игнорировал свои собственные инстинкты. Если я чувствую опасность даже с нынешними способностями, которые у меня имеются, то можно предположить, что приближается что-то еще более опасное, чем я. И мне это не нравится. Прим. Автора. Я знаю, что в фике пропала часть с медитацией, но это было сделано специально. Медитация будет иметь огромное значение позже. Глава 70. Отпуск. Парим над базой Гидры, как обычно. Нет и ее семья заканчивают работу, так что скоро она должна позвонить мне, чтобы открыть портал. А пока, Ковчег, бомба X-30, бомбизный дождь, аллилуйя, это дождь из бомб, хей-хей, БЗЗЗ, о, вот и нет, эй, я закончил, можешь меня забрать, конечно, дай мне закончить, и я буду через секунду бум. Черт, это был хороший взрыв, плюс один средняя база к списку, что ж, давайте сделаем перерыв, к тому же она все еще должна мне за наши пари, вуш, я открываю портал для себя в одном из своих убежищ, затем открываю портал для них, Нет ныряет в портал, и как только видит меня, прыгает в мои объятия, это был тот еще гемор, и встреча с моими родителями снова, и время, проведенное с ними, ах, неудивительно, что она устала, хм, ну, ты не увидишь их в ближайшее время, так как насчет хорошего отпуска на тропическом острове, я хочу расслабиться на пляже, как раз когда Нет собиралась ответить звучит здорово, Елена сделала это за нее, ты о чем? Холодным тоном говорит Нет. «Уу-у-у, это будет весело, у меня есть решение, но я просто собираюсь довести дело до конца. Мне кажется, я тоже заслуживаю отпуск, вообще-то у меня его никогда не было, так что я определенно его заслуживаю. И тропический остров звучит клево», говорит Елена, защищаясь. «Конечно, но почему именно с нами? Поезжай в отпуск куда-нибудь сама», Нет давит. «Ковчег, попкорн, это лучший попкорн, который я когда-либо пробовал, и я рад, что поставил вокруг себя барьер тишины. Хруст, хруст, хруст. Ну, теперь я разыскиваемый преступник. Ты же не позволишь своей младшей сестре пойти туда, где ее убьют. Елена ухмыляется в конце. Нет, но я хочу провести время со своим парнем наедине. Подчеркивает последнюю часть Нет. Но я хочу провести хороший отпуск, где мне не придется беспокоиться о том, что меня убьют. Разве ты не можешь просто... Пф-ф-ф. Ха-ха-ха, не может быть, я не могу смотреть на это с честным лицом. А что смешного, Грант, она пытается испортить нам веселье, почему ты так спокойно к этому относишься, говорит Нет немного раздраженно. Ха-ха, потому что это никогда не было проблемой, я могу сделать портал в любое место в мире, куда захочу, и я могу изменить ее, чтобы она выглядела как совершенно другой человек для остального мира. Я вытираю слезы со своих глаз. Так ты позволял нам спорить ради забавы? На этот раз это была Елена. Ну, вы двое забыли, что я могу творить магию. Если что-то невозможно, то я, вероятно, могу это сделать. Изменить чью-то внешность – это детская забава для меня. Ухмыляюсь я, ощущая приятное чувство беззаботности. Нет и Елена смотрят друг на друга и вздыхают. Извини, я немного переборщила, просто стресс окончательно доконал меня, и я очень хотела где-нибудь расслабиться. Извиняется Елена. Нет, я тоже виновата, я прекрасно понимаю, каково тебе, и с моей стороны было бесчувственно просто тебя оттолкнуть. Извиняется также Нат. Хорошо, теперь, когда вы помирились, давайте разберемся с кое-чем. Говорю я серьезным тоном. Например, серьезно спрашивает Нет. Я рассказывал тебе о моем покровителе, верно? Я смотрю, как ее глаза расширяются от новости. Ну, я получил от него некоторые вещи, которые просто бесполезны для меня, так что я хочу узнать, могу ли я отдать их тебе. Ты уверен? Я имею в виду, разве они не должны быть, вроде как важными, учитывая, кто твой покровитель? Я вижу, что она не уверена, что делать в этой ситуации, ведь я только что сказал, что хочу дать ей награды, которые я получил от настоящего бога, даже если он психически ненормальный. Подожди, какой покровитель? Ты имеешь в виду того, кто дал тебе способность использовать магию? Вклинилась Елена, чрезвычайно заинтересованная темой. Извини, не могу тебе сказать. Отшиваю я ее, прежде чем она успевает спросить о чем-то еще. Почему? Она выглядит разочарованной, но принимает это и просто хочет знать причину, по которой я не могу ей сказать. Во-первых, это очень чувствительная информация, которую я не распространяю кому попало. Во-вторых, ты, вероятно, даже не поверишь мне. И в-третьих, я не знаю, что с тобой случится, когда ты узнаешь об этом. Нет, это одно, у меня было задание насчет нее, и она моя девушка, так что она была в серой зоне, так сказать. Но Елена для меня практически чужой человек. Я не знаю, что случится, если она узнает о компании. Она сморщилась от моего комментария. Если такой сильный парень, как я, не может защитить ее, то она, очевидно, не собирается продвигать эту тему дальше. Поняла, больше никаких вопросов, я пойду немного отдохну в другой комнате, «Позовите меня, когда закончите». Она встает и уходит. «Твоя сестра умнее, чем кажется», — шучу я, пытаясь разрядить обстановку. «Ну, мы обученные шпионы, ты не можешь быть шпионом, не обладая хорошим умом. Те, кто недостаточно хорош, вымирают довольно быстро. Ты уверен, что хочешь отдать мне награды, предназначенные для тебя?» — спрашивает Нед, чтобы убедиться, что я не тороплюсь и не делаю глупостей. «Да, уверен, я не могу использовать их вообще, обычно мне запрещено давать их кому-либо, но те, что я получил, особый случай. Я хочу посмотреть, как они будут реагировать на тебя. Не волнуйся, с тобой ничего не случится, я буду в полной боевой готовности и буду стоять рядом с тобой», — говорю я, пытаясь успокоить ее. «Это ведь не какое-то инопланетное оружие вроде скипетра Локи». «А да, он использовал его в битве за Нью-Йорк, чтобы закрыть портал в космосе. Она должна знать, как странно было держать его в руках». «Ну, это не совсем оружие, оно инопланетного происхождения, но маленькое, живое, дышащее». «Речь идет о инопланетянине», — говорит она с паникой в голосе. «Посмотри сама». Я достаю покебал и бросаю его на несколько футов. Нед вскакивает и направляет на него пистолет. Готова выстрелить, если он будет враждебен. Шар открывается, светится красным светом, и из него выходит Клифф Кун, прим автора. «Извините, не мог удержаться, уже поздно, и я хотел закончить день милой шуткой, увидимся в следующей главе. Кстати, больше не будет никого рандомайзера, которые меняют сюжет, я все еще буду использовать его, но в определенных случаях, буду держать вас в курсе, что я вставил от себя, а что было рандомизировано. Не могу позволить, чтобы сюжет снова изменился, зная удачу ГГ, он получит что-нибудь глупое, например, копье Цао-Цао и просто развалит всех или драконьи жемчуги и пожелает стать богом. Я не собираюсь иметь дело с подобным дерьмом. И насчет Клиффхенгера, вините авторов, которые были до меня, я учился у них». Глава 71. Нед, укротительница покемонов, 1. Красный свет начинает образовывать форму, и когда он останавливается, появляется желтый пушистый шарик. А, Нед просто ошарашенно смотрит на него. «Грант, почему перед нами желтый енот?» Она медленно опускает пистолет и смотрит на Пикачу. Пикачу слышит ее и оскорбляется. «Пика, Пика, Пика, Пика, Пика, Пикачу. Ух ты, я и не знал, что он может так ругаться. Где он вообще выучил эти слова? Технически он желтый электрический мышонок, его имя и раса – Пикачу. И если ты не прекратишь ругаться, я брошу тебя в океан. Ка, Пик-а-чу». Он замолчал, умное решение с его стороны. Как только он замолчал, он принялся оглядывать комнату, ища выход. Ничего не вышло. «Это мышь?» – это ее первый вопрос. «Да, я тоже не понимаю, но у меня полно мини-монстров-пришельцев вроде него, и я, честно говоря, не знаю, что с ними делать». Я вздохнул. «Серьезно, почему это не могли быть просто страшные монстры, которые реагируют на каждую мою команду, а не милые и симпатичные покемоны? Давай, попробуй позвать его, он не сможет причинить тебе вреда, так что наслаждайся знакомством с мини-монстром». Пытаюсь подбодрить Янет. Она все еще выглядит неуверенно, но все же зовет его. «Ум, Пикачу. Давай, не стесняйся». Это заставило маленького пушистика еще больше насторожиться, так что пора помочь. Я щелкаю пальцем, и Пикачу летит прямо к Нед. «Пика, осторожно». Они сталкиваются, но... «А, Пика, ничего не произошло». «Да, как будто я собираюсь позволить Нед пораниться». Теперь, когда Пикачу буквально на коленях у Нед, он ничего не может сделать, поэтому Нед медленно поднимает руку и гладит его. «Аво, какой мягкий». Несколько мгновений малыш упрямился, но потом начал расслабляться и, наконец, Пика, ему понравилось внимание. И похоже, что Нед тоже получает удовольствие. План подарить моей девушке милого питомца завершен. Когда у меня появились покемоны, я задумался, что с ними делать, и вспомнил из воспоминаний Нед, что у нее не было домашних животных ни в детстве, ни во взрослой жизни, даже ни одной золотой рыбки. Какой хороший мальчик. Она начала чесать его под подбородком, и пушистик впал в чистую эйфорию, топая ножкой, как кролик. Он такой очаровательный. Вспышка, вспышка, вспышка. Вспышка камеры отвлекает Нед от ее эпизода, и она смотрит вверх, чтобы увидеть ухмылку на моем лице. «Ты права, это реально очаровательно. Я увековечиваю это в своей голове на случай, если фотки уничтожат. Спасибо камню разума за фотографическую память. Удали эту фотографию. Она бросает пушистый шарик в сторону и прыгает на меня. Я заставляю камеру парить и просто развожу руки. Когда она приземляется на меня, я хватаю ее за бедра, и она обхватывает меня ногами за талию, чтобы удержаться на мне, пока ее руки тянутся к камере. В тот момент, когда она собирается схватить ее, я заставляю камеру парить прямо там, где она не может ее достать. Она поворачивается ко мне. «Грант, пожалуйста, удали фотографию». Она смотрит на меня щенячьим взглядом, который мог бы сработать, если бы я не веселился прямо сейчас. «Вы вместе выглядите так мило. Как насчет того, чтобы сделать еще парочку?» Говорю я ей прямо, игнорируя шокированное выражение на ее лице. «Ты». Я целую ее, не давая ей договорить. Я отпустил ее только потому, что нам обоим нужно было отдышаться, а затем слегка смеюсь, видя ее несколько ошеломленное выражение лица. «Не волнуйся, эти фотографии для меня, я ни за что не позволю кому-либо узнать эту твою сторону». Она покраснела от моего замечания, а затем улыбнулась самой яркой улыбкой, которую я когда-либо видел на ее лице. «Надеюсь, ну, ты все еще должна мне, я выиграл наше маленькое пари». Я чмокнул ее в губы и ухмыльнулся. Она просветлела и вдруг вздохнула. «Я знаю, если бы не Елена, мы бы уже были в постели. Ты можешь открыть под ней портал и перебросить ее куда-нибудь». Она смотрит на меня, надеясь, что у меня есть идеи, как это исправить. Ей, то есть нам, мешает ее собственная сестра. Вздох. «К сожалению, я не могу, и просто своим присутствием здесь она портит настроение. Как насчет такого, как только мы закончим и отправим ее в безопасное место, я отведу тебя туда, где ты еще никогда не была. Я гарантирую, что у тебя дух захватит. Это где-то под водой, не так ли? Только не говори мне, что Атлантида на самом деле существует». «Ох, близко, неужели я так легко догадался?» «Не, но ты правильно говоришь, мне нужно проверить, чтобы убедиться. Я бы с удовольствием посетил ее, если она существует. Лысая должна знать, существует она или нет. В конце концов, у нее есть камень времени, она живет уже несколько веков и обладает способностью открывать порталы». «Хм, если это не под водой, то где?» — начинает серьезно размышлять она. «Нет, тебе придется подождать, и если ты будешь знать, куда мы идем, это лишит нас удовольствия. Я намерен сделать это событие особенным». «Ладно. О, и разве ты не говорил, что были и другие награды, но они бесполезны?» «Так о каких бесполезных мы говорим, Пикачу, милашка, так что он не считается». Комом шерсти довольно быстро сработал, или, может быть, это девчачьи штучки, милые и симпатичные, кажется, действуют на любой тип женщин. «Хм, ну они бесполезны для меня на моем нынешнем уровне силы. Я бы дал тебе некоторые вещи и раньше, но мне вообще-то запрещено их передавать, если они специально не разработаны для использования несколькими людьми или это просто домашние животные». На последней фразе она оживилась. «Подожди, у тебя есть еще, тебе это понравится». Я достаю еще несколько шариков и, немного помахав ими перед ней, бросаю в Пикачу. «Пика». Он наклоняет голову, выглядя смущенным тем, что я даю ему так много покеболов. Но когда они раскрылись и засияли красным светом, он понял, что сейчас произойдет, и начал убегать. Но было слишком поздно, красный свет начал формироваться и... Глава 72. Нет, укротительница покемонов, 2. Ох, полное уничтожение. В результате на бедном Пикачу образовалась куча зверушек. Вспышка. Фото навсегда увековечит этот момент. Это будет распечатано и повешено на стену с нерушимыми чарами, чтобы Пикачу мог смотреть на него каждый день. «Зачем ты это делаешь?» Нет недоумевает. «Потому что это весело». Улыбаюсь я в ответ, все еще держа ее в своих объятиях. «Так что же это такое?» — говорит она, указывая на кучу покемонов. «Ну, мы называем их пайками на случай чрезвычайных ситуаций, но у них есть имена. Черепаху зовут Сквиртл. Не смотри на меня так, я не давал им имена». «Так, и что же он делает?» Она смотрит, как маленькие ребята пытаются встать. «Я использую магию, чтобы заставить Сквиртла лететь к нам. Он использует воду, чтобы атаковать людей, и нападает на них, когда наращивает импульс в воздухе, вращаясь, пока прячется внутри панциря. Кроме того факта, что они могут эволюционировать, становясь больше и сильнее, я не имею о них абсолютно никакого представления. Честно отвечаю я, у каждого из них есть что-то уникальное, но все они могут эволюционировать во что-то более сильное. Эти ребята сейчас лишь немного сильнее вас, обычных людей. Я знаю, что есть некоторые особые типы, которые способны взорвать планету. Ты шутишь, говорит Нед с очень нервным выражением лица. Неа, я совершенно серьезно. Я не хочу в это ввязываться, тем более что я посмотрел лишь около 10 серий первого сезона «Покемон». Все, что я знаю из мемов и прочего дерьма, и я не могу доверять даже этому. Представьте, что покемон просто сотрет меня, я бы даже не захотел вернуться к жизни после такого, это слишком позорно, лучше останусь покойником. Разве ты не говорил, что у тебя есть другие вещи, которые ты хочешь мне показать? Нед заговорил об этом, потому что, насколько я могу судить, она надеется на большее, судя по тому, как она сейчас с ними обнимается. О, точно, надо дать рыбе воды, не хочу, чтобы она умерла. Я формирую водяной пузырь и бросаю туда магикарпа. Да, спасибо, что напомнила мне, впервые у меня появились вещи, которыми я могу поделиться с другими, питомцы не считаются, так как они привязаны ко мне, и технически ты будешь просто заботиться о них для меня, но это для тебя. Я открыл инвентарь и показал ей гребень связывания и золотые тигриные когти. Ладно, когти и расческа, я полагаю, здесь есть нечто большее. Хорошо, что она научилась быть непредвзятой, даже у меня была бы такая же реакция, если бы кто-то дал мне расческу и сказал, что это артефакт. Расческа называется гребень связывания, чтобы активировать ее, нужно произнести ее название, на самом деле ты можешь прошептать его и она все равно будет работать, но это зависит от предпочтений пользователя. После активации она выстреливает потоком волос из своих зубчиков в намеченную цель и связывает ее. Однако для этого требуется полная сосредоточенность пользователя, иначе волосы свяжут его. Интересно, я вижу, что она уже думает об использовании, его легко скрыть и носить с собой, и он способен связать ее противников. А что насчет когтей? Она смотрит на меня ожидающими глазами. Когти на самом деле способны создавать порталы, говорю я, наблюдая, как выражение ее лица меняется на недоверие. Они могут создавать порталы. Я вроде как понимаю, к чему она клонит, так что будет лучше, если я просто покажу ей. Я взмахиваю когтями, призывая золотые тигриные когти, и рассекаю воздух перед собой, создавая впечатление, что я вырвал кусок пространства, оставив след когтя с фиолетово-белой спиралью в нем. Визуализировать появление позади Нет и просто прыгнуть в него, это занимает секунду, чтобы пролететь немного в туннель, прежде чем я почувствую, что коготь немного вибрирует, сигнализируя, что я должен снова вырезать пространство. Бу-бам, я пытаюсь напугать ее, но все, что я получаю, это удар по лицу. Ай, из чего сделано твое лицо? Из стали, спрашивает она, держась за руку. Извини, не удержался, это из-за моей силы, все мои физические способности также усилены. Я слегка потираю нос, его немного жжет, должно быть, потому что я был слишком расслаблен. В любом случае, когти позволяют пользователю мгновенно перемещаться между двумя местами, разрывая дыру в пространстве, в которую владелец может прыгнуть и выйти из другой дыры в выбранном им месте в течение нескольких секунд. Так что это идеальный инструмент для тебя, я хочу, чтобы ты использовала его, как только почувствуешь опасность, без возражений. Я бросил на нее взгляд, я не приму отказа. Хорошо, я знаю свои пределы. Так могу я испробовать эту игрушку? Она хихикает, как ребенок, получивший новый подарок. Конечно, только будь осторожна, даже если они просты в концепции, это все равно старые и опасные артефакты. Вообще, такие вещи обычно чувствительны и имеют свои названия, так что не оскорбляй их. Я предупредил ее, прежде чем она взяла их в руки. Чувствительны, они способны мыслить, она остановила свою руку от прикосновения к ним. Не совсем мыслить, а скорее чувствовать эмоции, они могут решить, достойно ли ты их использовать. Я честно не знаю, как это объяснить, есть так много типов артефактов, каждый имеет свои особенности. Так это более слабая версия молота Тора. Она слегка наклонила голову, я не знаю, почему она так сделала, но это чертовски очаровательно. Это не совсем справедливое сравнение, молот Тора – божественное оружие, а эти были сделаны каким-то монахом, который достиг просветления. Нет открывает рот. Она внимательно смотрит на эти два предмета и на всех покемонов, которые сейчас обнимаются с ней. Затем она снова смотрит на меня со знойным выражением. «Тебе лучше подготовиться, ты дал мне много прелестных вещей, особенно этих маленьких ребят, так что ты можешь ожидать чего-то хорошего. Жду не дождусь, а теперь давай избавимся от твоей сестры, пока она снова не испортила нам настроение». Она вздыхает при упоминании о ее сестре. «Хорошо, ты можешь отправить ее куда-нибудь, где нам не придется о ней беспокоиться, и просто оставить ее там. Не пойми меня неправильно, я люблю свою сестру, но она уже взрослая, и мне не хочется, чтобы нам помешали, не знала, что это будет так раздражать», – ворчит она. «Мы с Нед с самого начала присматривались друг к другу, но тот факт, что мы стремимся к чему-то более серьезному, чем быстрый перепихан, заставил нас притормозить. Я не думал, что ей так понравятся покемоны, мне следовало заранее отослать Елену. Если бы я это сделал, то сейчас уже занимался бы сексом. Признаю свою ошибку». Глава 73. Сайонара. «Наконец-то. Почему вы так долго?» Елена начинает лепетать и жаловаться. «Только не говорите мне, что я прервала ваше уединение. Гияв. Кяа. Аво. Как высоко она подпрыгнула. Что это такое?» — сказала она, направляя пистолет на карликов. «Я признаю, что этот крик был милым. Эй, не направляй свой пистолет на моих новых питомцев». Нед подходит к ней и выхватывает пистолет из рук Елены, прежде чем она успевает что-либо сделать. «Питомцев? Откуда, черт возьми, ты их достала?» — спросила она меня в недоумении. «Из ада». Реально, поскольку она никогда не видела, как Нед это делает, вполне разумно поверить ей, и я уже говорил ей раньше, что все возможно, когда я рядом. «Нет», — говорю я пустым лицом. «Ты, мать твою, я взял их из космоса, а именно из альтернативной вселенной». Перебиваю я ее, пока она не начала кричать еще громче. И Елена, и Нед уставились на меня. Вспышка от моей высококачественной камеры, которую я только что создал, вывела их из ступора. «Ты сказал, что они из космоса». Нед просто смотрит на меня с сомнением. «Они, просто из другой вселенной. Черт, какая хорошая фотография». «Пика». Пикачу подходит к Нед и начинает плакать. «Ах, почему ты такой милый? Мне все равно, откуда ты». Она просто начинает обнимать Пикачу, пока его лицо не становится фиолетовым. Он смотрит на меня с умоляющим выражением. Я отворачиваю голову, и его выражение становится отчаянным, а его душа просто начинает улетать. «Эй, ты хотел разыграть милую карту, пора взглянуть в лицо правде». «Нед, ты душишь его», — замечает Елена. «Пика, Пика». Пушистик делает несколько глубоких вдохов и... Чу! Глухой стук. Он упал на землю. Земля пухом. Другие покемоны бросаются к нему. «Молодец, Нед, первый раз ты завела себе питомца и сразу же задушила его. Отличная работа», — сухо говорит Елена. Нед начинает паниковать. «Я не хотела». «Хорошо, они определенно ведут себя так, как и ожидалось от бывших шпионов. Молодцы. Крыса все еще дышит. Я просто иду туда и использую заряд, чтобы вернуть Пикачу к жизни». «Пика». Он подпрыгивает в воздух, словно кот, которому наступили на хвост. «Гияв!» — кричат остальные в то же время, чтобы поддержать его. Нед смотрит на Елену с самодовольным выражением лица. Покемоны танцевали вокруг Магикарпа, который был в водяном пузыре, держась за руки и напевая что-то непонятное. «Ок, ладно, они действительно милые. Я признаю это». Елена поднимает руки вверх. «Ты ревнуешь». Нед берет Пикачу и просто вешает его перед своей очень ревнивой сестрой. «Давай, посмотри, какой у него мягкий мех. Ах ты, сучка!» — ругается Елена по-русски, но все равно гладит Пикачу. «Вау, он такой мягкий. А то, я отключаюсь от их разговора, потому что я небольшой поклонник покемонов. Теперь о том, как избавиться от Елены. Мне нужен предмет, который скроет ее от всех в мире, кроме нас». «Стоп, разве не делали что-то подобное во вселенной ДЦ? В каком-то сериале? В «Юных Титанах»? Нет, Лига Справед. Нет, это было в «Юной Лиге Справедливости». Да, верно, они использовали для этого волшебный драгоценный камень. Ковчег. Камень иллюзии. В моей руке появляется ожерелье с желтым драгоценным камнем. Это должно решить проблему. Я возвращаюсь к сестрам. «Нет, ты не возьмешь ни одного из них», — говорит Нед упрямо. «Да ладно, у тебя их шесть. Пожалуйста, для своей любимой сестры. Ты моя единственная сестра. Честно говоря, я не могу понять, притворяются они или это на самом деле. В любом случае, я думаю, что это они, так сказать, наверстывают упущенное время. Вероятно, у них не было возможности сделать это, когда они были молодыми. Я делаю глубокий вдох, прикладываю мизинец к уголку рта и сильно дую. Свист. Звук был достаточно громким, чтобы они закрыли уши. Это никогда не устаревает, особенно сейчас, когда я могу вдыхать гораздо больше воздуха. «Какого черта, Уорд?» — кричит Елена на меня. «Да, простите, что прерываю вас, но я подумал, что пришло время решить твою маленькую проблему с идентичностью. И под этим я подразумеваю, что каждая страна разыскивает тебя. А вас обоих разве не разыскивают?» — спросила она, приподняв бровь. «Верно, но мстители уведомили свое правительство, что если они попытаются что-то сделать со мной, я, вероятно, заморожу Белый дом и другие правительственные объекты». «Отлично, но как ты это сделаешь?» Нед берет Пикачу на руки и подходит ко мне. «Пикачу, самый пушистый из них всех. Я сделал драгоценный камень, который может скрыть ее от всего мира, кроме нас. Я показываю им камень, прикрепленный к простому чокеру. Ты даришь мне драгоценный камень?» Она смотрит на меня, потом на Нед. Нед ничего не говорит и просто улыбается. «Я всегда могу поместить его внутрь твоего тела, если ты хочешь». Я даю ей другую альтернативу, в то время как Нед улыбается, прикрываясь рукой. «Не-не-не, и так сойдет, спасибо». Она поспешно забирает его у меня из рук. Елена надевает чокер и встает перед зеркалом. «Вау, я совсем не изменилась», — говорит она. «Ты уверен, что это правильный камень?» — спрашивает меня Елена. И Нед поворачивает голову ко мне. Я могу сказать, что она задается тем же вопросом. «Елена, какую часть того, что ты будешь выглядеть для нас абсолютно одинаково, ты не поняла? Вот как ты выглядишь для других людей». Я взмахиваю рукой, и появляется иллюзия женщины. Высотой она в 180 см, у нее черные волосы, смуглая кожа и мягкие черты лица. Понятно, у русских более бледная кожа, никто даже не подумает, что это Елена. Кивает Нед на мой выбор. Я просто вручаю Елене ее поддельный паспорт и документы, которые я сделал с помощью ковчега, поскольку я уже знаю в деталях, как они делаются, и у меня есть дюжина таких документов, лежащих в сейфах по всему миру. Это было довольно просто. «Это идеально», — говорит Елена, просматривая документы. «Спасибо вам обоим», — добавляет она с благодарностью в глазах. «Ни за что, сестренка. Береги себя, я не хочу снова приходить тебя спасать», — ухмыляется Нед сестре. «Полностью понимаю ее, у меня был брат до того, как я умер и попал сюда, шантаж был обычным делом. Возьми это, порви, если тебе будет угрожать опасность». Я даю ей простую визитку, которая на самом деле совсем непростая. Она посылает мне прямое сообщение: если она потеряет сознание, лучше ей этого не знать, она будет менее безрассудной. «Поняла», — благодарно кивает она. «Это была карточка, позволяющая избежать тюрьмы, и она знает ее ценность». Я щелкнул пальцами, и открылся портал, показывающий пляж. «Бора-бора, отличное место для посещения в это время года». Я бросаю ей рюкзак, наполненный предметами первой необходимости, и еще одну сумку, наполненную наличными. «Ну вот и все», — неловко говорит Елена. «Они только что воссоединились и уже расходятся. Странную атмосферу мне не развеять, что бы я ни сделал». Нед подходит и обнимает ее. «Успокойся, мы можем видеться в любое время, когда захотим». Елена просто кивает и крепко обнимает сестру. «Это растопило мое холодное черное сердце, немного, во всяком случае». Елена подходит ко мне и также обнимает меня. «Береги Нед, не волнуйся ни о чем, скорее земля взорвется, чем кто-либо причинить ей боль». Она отпустила меня и улыбнулась. «Ты нашла себе хорошего мужчину, Нед, как будто я не знаю». Она улыбается и целует меня. Елена только вздыхает. «Мне и вправду стоит найти парня. В Бора-Бора должно быть несколько красивых парней, верно? Ладно, время охоты». Мысленно качает она кулаками, думая об этом. Кажется, она забыла, что я могу читать мысли, но я не такой большой засранец, чтобы испортить момент, поэтому держал рот на замке. «Бора-Бора, а вот и я». Она просто бежит прямо в портал, и он закрывается вскоре после ее ухода, оставляя нас с Нед наедине. Все было бы идеально, если бы не группа вредителей, наблюдающих за этим со слезами на глазах и обнимающихся на грустном прощании. И теперь они начали плакать вслух. «Ну все, где гриль? У нас сегодня особый деликатес. Инопланетный монстр, полный набор. Идите сюда, я съем вас, вы, надоедливые вредители». Они в страхе отпрыгнули, разделились и убежали, оставив Магикарпа одного в его водяном пузыре. «Я выпотрошу тебя и превращу в суши». Бульканье. Он выплевывает несколько пузырьков, прежде чем потерять сознание и перевернуться, безжизненно плавая в водяном пузыре. Глава 74. Нет, диснеевская принцесса. Грант, не издевайся над малышами, посмотри на бедняжку, ты напугал его до полусмерти, говорит она, помогая Магикарпу проснуться. Конечно, какой бедный и беспомощный, эта тварь может вырасти в семиметровую водяную змею, способную топить лодки. Сухо говорю я, эта штука, не шутка, когда развивается, по крайней мере, для нормальных людей. Если бы она напала на меня, я бы ее разделал и зажарил на гриле. Рыба приходит в себя. Этот малыш станет семиметровым морским чудовищем. Молодец, малыш, я с нетерпением жду, когда ты вырастешь. Она начинает гладить рыбу внутри водяного пузыря, заставляя ее булькать от счастья. Ты гладишь рыбу. Разве нормальные люди гладят рыбок? Да, у его чешуи очень интересная текстура, говорит Нед с небольшой улыбкой на лице. Плюшевые зверушки заметили, что я больше не гонюсь за ними, поэтому они медленно вернулись и спрятались за Нед. Чертовы слабаки, а должны были быть монстрами. Ну, пока Нед счастлива, я думаю, все в порядке. Быть окруженной милыми животными – это определенно новый опыт, которым она даже не имела возможности насладиться в детстве. «Так что ты теперь планируешь?» – спрашивает Нед, обнимаясь с покемонами. Я почесываю подбородок. «Ну, поскольку твоя сестра вроде как испортила нам настроение, а тебе, очевидно, весело проводить время с ними. Я смотрю, как они обнимаются, и быстро делаю снимок, используя свою суперскорость. Эти моменты не должны быть забыты. Ты прав, я хочу провести немного времени с малышами. Не знаю почему, но я странно привязалась к ним. Хэмэмэм странно, прошел едва ли час с тех пор, как она узнала про них. Наверное, это какая-то покемонская чушь о дружбе и связях. Не волнуйся об этом, они, вероятно, тоже хотят провести с тобой время и передают свои эмоции своим особым способом. Ну, раз ты так говоришь, что ты будешь делать? Спросила Нед, поглаживая голову Сквиртла. Хорошо, у нее имеется какое-то животное благословение, она превращается в диснеевскую принцессу. Хэмэмэм, думаю, я собираюсь завершить работу с базами Гидры, которые находятся в США, и приступить к зарубежным базам. Я должен получить подсказку о мандарине хотя бы с одной из американских баз. Если нет, то глава Гидры, который находится в Китае, должен знать кое-что. Она приподнимает бровь. Сколько их ты уничтожил и сколько осталось в США? Я думаю, я взорвал 150 или что-то вроде того, и осталось около 200. 350 баз только в США. Ну, щит действительно понятия не имел, чем эти парни занимались в первую очередь, так что ее реакцию можно понять.